Марк, я тебе вообще кто? Литературный агент или мамочка? И когда-нибудь трубку возьмешь, я совершенно не хочу лезть в твои дела, но та юная особа, с которой тебя видели под утро, короче, будь осторожен. Получается, вплоть до знаешь кого? Дуру. Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на фавелу или, не дай бог, к нему, пожалуйста, не ведись на эту хрень про переплетено и на всю эту остальную эзотерику. Все переплетено, море нитей, но потяни за нить, за ней потянется клубок, этот мир веретено. Совпадение ноль, нити быть или струной, или для битвы тетивой. Все переплетено, виденный моток, нитяной комок и не ситцевый платок. Перекати поле, гонит с неба ветерок. Все переплетено, но не предопределено. Это картина мира тех, кто вашей давно противится как секта. Ведь у всего не единый архитектор. Все переплетено, мне суждено тупо мереть, еретиком. Ваша картина мира сетка, полотно, текстильная салфетка, будто работала ткачиха или швейка. Но все переплетено, само собой, на бикрень, наискосок. Все переплетено, в руке сертификат, что я сдерживаю мозг, только сердце не как мой. Город устает чинить за деспотами власть, в разрезе предстает причинно-следственная связь. И там все переплетено, везде сатирикон, бездействие закона при содействии икон. Убейся, если ты не коп, и если ты не власть, наш город не спасет, и чудодейственная мать, хотя все переплетено. Время и цитнот, смерть и натюрморт. Посей чиновника дело оборот, но каждый в своем теле одинок. Рабовладелец и зелот, мой город слоеный пирог. Знай, мир по сути прост. Не берите в долг, не ведите торг. Стерегите кров, не ебите голову, не говорите гоп. Берегите психов, чужаков, еретиков. Ведь все переплетено. Телек и террор, церковью, бордели, казино. Картели, детдом, над мэрией темно. Где всей этой системе антипод. И жились денег за дерьмо, концерны делают патент на антидот здесь, не понимая целых категорий экосистемы. Теологи все делят, как совет директоров. Но кабинеты, фавелы, притоны, горсовет, политтехнологи, кредиторы, синод. Вся картина мира тех, кто вашей давно противится, как секта. Ведь у всего не единый архитектор. Все переплетено, мне суждено тут помереть еретиком. Ваша картина мира сетка, полотно, текстильная салфетка, будто работала ткачиха или швейка. Все переплетено, само собой, черт из чем. Наискосок все переплетено. В руке сертификат, что я выше держу нос. Только сердцем в бегах, люто хочется весны. Слепо на краю, осознанные сны. Флэшбэки, дежавю, тут ногу сломит черт. И даже Астарот, все так же прыг, скок. С островка на островок, шиномонтаж и пит-стоп. А дальше остановок не видать, пока нам ног не сломит вражий костолом. Вот так мы и живем, и так мы умрем. Удобрим эту гору, собой став ее углем. В недобром этом городе, рабом ли бунтарем. Это круговорот природы, червяк. Да я старел, а после червяки орла. Все переплетено, внедрим полутонавых черно-белое кино. Оттенки и цвета, левиафан и бегемот. Лемер лишь серый кардинал, у нас тут целый легион. Все переплетено, лев и козерог. Где будет телец и скорпион? Стрелец или водолей у близнецов? Тут нету эзотерики, сынок. На соседи идут войной, если у населения сперматоксикоз. Пусть, не понимая всех моих теорий, из нас лепят конспирологов. Мол, у нас варит еле котелок. Но чья наркоимперия, по-твоему, по артериям города гонит эти контейнеры с отходами переработки, добытой под горою рудой, проданной за бугор, пока дома в лабораториях из ее же отходов путем обработки гонит народ. Ну, как сходили гуру, ты теперь тоже жаждешь крови Вера? Вообще смешного мало, конечно. Я тебе говорила, что это твоя загадочная Алиса тебя до добра не доведет. Откуда у тебя вообще время на заигрывание с радикалами? Хотя, если тебя это вдохновляет, ты снова хоть что-то пишешь. Кстати, у тебя будет прекрасная возможность. Короче, можно мы с мужем единственный раз в жизни выберемся из дома? Посидишь с Ником, ладно? Он быстро отрубится, ты сможешь спокойно закончить полигон или как ты там говорил. А то я уже, честно, не помню, когда в последний раз что-то твое читала.